Глава 16. Храм командорской степени Ордена Семи Стражей, резиденция Шикана, планета Сагунт, 7КВ-18, двоеточие А2, система звезды Капеллы, 12-я Симпрария 416 года, эры восстановления. Избранный из семи, великий адмирал Теслен вошел в командорство, согласно с ритуалами Ордена, в сопровождении знаменосца и великого обряда начальника. «Привет вам, братья-стражи!» — обратился он к присутствующим. Стражи, облаченные в черные мантии с серебряными полосами, ответили глухим грозным хором: «Привет и тебе, избранный из семи, могучий князь знания, повелитель пламени Урай, патриарх Кадушей, хранитель таблиц!» «Займите свои места, братья-стражи!» — повелел Теслен. «Брат первый, Сенешаль, покрыт ли храм извне?» «Блюститель врат неусыпен на заставе», — отозвался первый Сенешаль. «Враг не ускользнет от его ока». Теслен во главе процессии взошел на престол патриарха Кадушей. Здесь, в глубоком подземелье Шиканы, защищенном от любопытства врагов лучше, чем любая из красных зон, среди наследственных орденских Сенешалей он мог позволить себе быть самим собой, повелителем тайного мира, скрытого от любопытных глаз. Возвышение Теслена из учебного пособия по истории для аврелианских школ второго уровня. Эорлан Теслен родился на планете Земля в 348 году. Начиная свою карьеру, он отказался от наследственного права занять инженерную должность отца и выбрал редкую для землян специализацию космоаналитика. Закончив школу пространственно-сингулярного анализа в Агре, Теслен был назначен стажером на малый рейдер «Адмирал Вардан Тизе». Его первым проектом стал расчет трехпрыжковой траектории полета рейдера к отдаленной области Трапеция. В 379 году Теслену присваивают звание премьер-лейтенанта флота и второй ранг военного космоаналитика. С этого времени он начинает службу в штабной группе командующего 6-м флотом великого адмирала Игги Шелтона. В 388 году Шелтон назначает его главным аналитиком флагмана флота линкора «Цефей». К началу Великой войны Теслен занимал должность космоаналитика-советника флота, первого заместителя начальника штаба, в звании капитан-командора. За несколько часов до начала войны, атаки ящеров на 6-й флот в области Белых звезд 14-го Пентария 394 года, командующий откомандировал Теслена на второй по огневой мощи корабль флота крейсер «Пантократор», где внезапно умер капитан. После того, как в первые 7 секунд атаки ящеры уничтожили «Цефей» и все боевые корабли первой линии 6-го флота, кроме «Пантократора», командор Теслен оказался самым старшим по должности офицером во флоте. Он принял командование на себя и увел остатки флота на «Лимес Скорпиона». После первых удачных операций против беспилотных аппаратов и баз ящеров император официально назначил Теслена командиром сводной эскадры и, вопреки вековым флотским традициям, присвоил ему некастовому военному звание контр-адмирала. 24 октября на «Пантократор» с беспилотного военного транспортника перегрузили первые из созданных учеными «Альфа-Альфы» тиротронных зарядов. Его корабельные техники с большими сложностями установили на боевой скоростной РПВ типа «Бран». Примечание: РПВ — дистанционно пилотируемый летательный аппарат. Конец примечания. 10 ноября «Пантократор» скрытно сблизился с большим боевым кораблем ящеров типа «Скальпель» и атаковал его «Браном» с тиротронным зарядом. Уничтожение «Скальпеля» стало первой победой человечества в Великой войне и, по мнению большинства военных историков, ее переломным моментом. Тогда же обнаружилось, что на месте взрыва тиротронной бомбы возникает небольшая черная дыра. Впервые этот побочный эффект применения тиротронного оружия обнаружили и изучили аналитики и астрофизики Теслена. Император после атаки на «Скальпель» присвоил ему звание вице-адмирала, титул имперского лорда и наградил адмиральской степенью Ордена Солнца. Ящеры вскоре контратаковали базы сводной эскадры и в серии жестоких стычек истребили все рейдеры этого соединения, кроме двух. «Пантократору», несмотря на значительные повреждения и гибель третьего экипажа, удалось уйти на темные пути. В одной из стычек с боевым расчетом крейсера был применен 5-й тератронный заряд, и с его помощью уничтожена планета 5КВ-33, двоеточие 7, на орбите которой ящеры развернули строительство ресурсной базы. Вскоре, устрашенные новым оружием людей, ящеры отвели свои корабли от звездных систем Империи. По окончании войны Эрланд Тислен был назначен командующим 3-м флотом в звании сначала адмирала флота, а потом адмирал-командора. Популярность Тислена как спасителя человечества и заклятого врага старой кастовой военщины достигла своего пика в начале 5 века эры восстановления. Он единственный в истории стал кавалером высшей полководческой степени Ордена Белых Звезд. С 399 по 410 год Тислен входил в Императорский Совет. С 398 по 407 год был сенатором. В 402 году под его командованием 3-й флот очистил от пиратов и контрабандистов область петли Парагулда, после чего император присвоил Тислену высшие воинские звания великого адмирала флота и маршала империи с правом ношения алмазного маршальского жезла. «Почему мы стражи?» — спрашивал патриарх Кадошей у сенешалей. «Мы те, кто может все, но кто не ищет для себя ничего», — отвечал первый сенешаль. «Мы до последней капли крови защищаем свободных и честных людей в их странствиях по дорогам печали и горя. Мы охраняем пути к священной земле, к долинам предвечного света». После диалога патриарха и первого сенешаля над престолом подняли черно-белое знамя, а на алтаре открыли Библию на 18 стихе 4 главы книги Неемии. «Займите свои места, братья-стражи, и возьмите в руки свои мечи», — повелел Тислен. «Брат, наблюдающий за долинами скорби, скажи нам, какие вести принес восточный ветер?» «Один наш странствующий брат», — сообщил второй сенешаль, — «достиг подземелья Кедронии. Мы ждем от него вестей. Еще один странствующий брат уведомил нас, что заговорщики-консерваторы собираются в ближайшее время нанести удар по позициям императора. Для этого под видом охоты на подводного монстра на той же Кедронии собираются на совещание руководители заговорщиков, сенатор Рихенальдер, наместница Унну, племянник канцлера и правитель Атлопаток. Этот же странствующий брат сообщает, что на Кедронию координатор Гридос послал свои отборные кадры, агента-телепата Ликтора, техника Куроро, детектива Маркова и баронессу Вэй, известную шпионку. Два лагеря аристократов готовятся к смертельной схватке. Но на этот раз у императора и его единомышленников меньше шансов на победу. Наш третий странствующий брат принес вести с дальних рубежей. К нашим пределам выдвигаются боевые эскадры Гаормы. Ящеры зашевелились. Возможно, их агенты узнали о том, что флот потревожил древнее зло на планетах темного агрегата. Надежный источник сообщил нашему брату, что база Волт-Армстридж перед уничтожением была заражена древним злом, которое на языке ящеров называется Горги, Гзирги или Гырги. Четвертый странствующий брат принес вести из секретных арсеналов Альфы. Ученые первого арсенала заметили, что складированные там тератронные заряды стали в 5 раз быстрее утрачивать стабильность ядер. Уже изъято из боевого комплекта флота 9 испортившихся зарядов. До этого физики никогда не сталкивались с эффектом лавинной дестабилизации зарядов. Объяснений этому явлению пока не найдено. Есть предположение, что агенты ящеров каким-то образом научились дистанционно воздействовать на синарные кольца тератронов. Этот же странствующий брат сообщил, что 15-й флот беспрецедентными темпами готовит к полету в направлении темного агрегата новый беспилотник, способный нести 2 тератронных заряда. Супремус беспилотника программирует на широкий спектр самостоятельных действий. Кроме того, брат сообщает, что флот заказал у компании Этли Касмик еще 2 беспилотника. На одном из них предполагается установить двигатель нового типа, аналогичный испытанным на рейдерах Бретиль и Барракуда. Я сказал, избранный. Мы услышали, страж. Тревожные вести принесли наши странствующие братья. И только тайные хранители цивилизации, мы и знающие матери Пифии, могут спасти человеческое многомирье от гибели, — подытожил Тислен. Если начнется вторая война, империя не выстоит. Да и в первой войне мы не победили гормитов. Ящеры сами отвели свои эскадры. И кому, мои братья, как не мне, об этом знать?